Глава 17. «И как мы объясним, откуда эта красота?» — вздыхал я, а все остальные рты пооткрывали, глядя на девушку. На Саше была гладкая броня, на ощупь похожая на резину, вот только это металл, гибкий металл. Его тяжело повредить, ибо он продавливается, а потом восстанавливает форму. При этом человек внутри не получает повреждений, ибо броня толщиной в мой палец. Мизинец, если точнее. Ну и вроде что-то пожестче для поглощения удара. Также броня идеально повторяет тело девушки, отчего вид просто ух! Броня цельная, герметичная, перчатки, обувь и шлем, который выглядит очень круто. Все цепляется к броне. «Дурак ты, Дима. Брал бы тяжелую версию», — возмущался Чиби-босс на моей макушке. «А ты мог бы и подсказать». «Мог бы и спросить», — проворчал босс. «Тяжелая версия более массивная и похожа на земную броню. А еще там на плечи можно автоматический мини-пулемет установить». «Ой, все!» «Ну, зато эта броня более маневренная», — подметил гад. «И сам ты гад. Ну, нужно, конечно, проверять, как энтропия будет воздействовать на систему брони. И, кстати, там искусственные мышцы, они сделают Сашу сильнее в 2,5 раза, хотя, помнится, было что-то еще, но не помню». Саша перенесла в руку каменный меч и помахала им. «Почти не чувствую вес», — подсказала девушка. «Но если зазеваюсь и потеряю баланс, он меня перевесит, и я упаду». «Ну так купи ей виброклинок», — заявил мне босс, а мы все посмотрели цены и чуть не попадали. 130 тысяч. «Ой, все», — сказал тот и исчез, а потом появился и добавил: «Нищеброды». И вновь исчез. Но тут же с древа упала дыня стойкости. Напомню, что она усиливает магию, точнее контроль над манной и ее количеством. «Похоже, брат тоже в шоке», — расхохотался я. «Магический меч», — задумалась Саша и вытянула руку, облаченную в прочную, но гибкую перчатку. Да создала меч из воды. Она постоянно была в движении, но вдруг вода полилась на траву. «О, а я знаю эту технику, видел по телеку», — вмешалась Вика, и у рыжей загорелись глаза. «Малыш, любимый наш», — Женя подошла к древу и погладила. «Ты же все знаешь, все умеешь. Может, дашь книгу навыка?» «Книга навыка. Магический меч. Вода. Цена 500. Описание: использовав эту книгу, вы научитесь использовать свою ману для создания магического меча из движущейся воды, которая режет подобно бензопиле». Древо ответило, порадовав нас, и вот вместо отдыха и ужина мы вновь в Нефтянске. Постреляв по многоэтажным домам, я спровоцировал атаку энтропов, и сейчас мы смотрели, как Саша разрубает бесов на части. И тут спорно. С одной стороны, зачем ей тогда броня, увеличивающая силу? Но в то же время Саша сознательно приняла на грудь лапу беса, и тот оставил едва видимую царапину. Если еще и атаки чертей будет держать, то вообще огонь. Ладно, мы идем по ночному городу. Все же февраль, темнеет быстро, но Женя нам освещал территорию, однако манна быстро тратилась. Энтропия же, ну и твари привлекает немало. «Неплохая броня, я ж обзавидовалась», — сказала Вика. Она шла рядом с автоматом в руках. «Соглашусь», — добавила Кира и обреченно вздохнула. «Но мне бессмысленно такое носить, только если полностью менять тактику боя». «Диме тоже бессмысленно, он сам прочнее любой брони», — улыбнулась Женя, и женщины закивали. «Я же лишь пожал плечами, так-то оно да, плюс я смогу корот растить». Мы пошли дальше, но вскоре Саша вдоволь натестировалась и вернулась к нам. «Домой», — заявила довольно рыжая, и мы начали переносить друг друга в сад. Особняк же я не успел толком посмотреть. Рыжая утащила меня в спальню и, заперев ее, с видом, будто если я буду кричать, мне никто не поможет, набросилась. Мир Кси. Мир жаб. «Куа!» — закричал могучий жабовоин и, размахивая булавой, сносил полчища кроликов, взбирающихся в затопленную крепость. «Держимся!» «Уа-а-а!» — кричали воины. Это была древняя крепость, пережившая многие века и бесчисленные сражения, разве что время не пощадило ее, и крепость частично обвалилась. Вот на расчищенном участке крепости и вырос жабий город, и его штурмовали кролики, взбирающиеся по ступенькам. Монстры были голодны. зверски голодны, и они перли без остановки, а забравшись достаточно высоко, прыгали на жаб, сжирая то одного, то другого воина. Жабы как могли отбивались, но слишком уж много было кроликов. С крыши, а также башен, жабы-лучники отстреливали этих пушистых чудовищ, да кричали, стараясь напугать фыркающих созданий. Также там были и женщины, решившие поддержать своих мужчин. Они метали в кроликов камни и огненную смесь из рыбьего жира с травами. Из-за этой смеси даже вода горела. Но кролики не собирались отступать. Выходя из воды и взбираясь по ступенькам, они пищали и жрали плоть как жаб, так и павших кроликов. А 40 защитников, стоявших на лестнице, превратились в 20 и постепенно поднимались выше, отступая. А позади уже город. «Да будьте вы прокляты!» Проквакал могучий воин, вождь племени. Как вдруг, то тут, то там из воды вырвались копья, пронзая кроликов. И это взбесило пушистых созданий. С яростным писком многие кролики начали нырять. «Это рыбы! Они пришли нам на помощь!» Выкрикнул кто-то сверху, ошарашивая воинов. Все же рыбы ели жаб, а жабы ели рыб, так было всегда. Оттого помощь рыб казалась невозможной априори. Но нет, все больше кроликов закалывались, и кроличий напор на жаб резко уменьшился. Однако никто не расслаблялся, ведь кроликов нельзя недооценивать. Перегруппировавшись и отправив тяжелораненых в тыл, жабы-воины начали давить кроликов на ступеньках, сбрасывая их в воду. Но также сверху сыпались стрелы, поражая всепожирающих монстров. «А рыб не заденьте!» — крикнул вождь, и частота стрельбы резко уменьшилась, а вот точность возросла. Ударив булавой, он раздавил кролика и пнул его, отбрасывая в воду. Но в этот момент другой кролик ловко подскочил и впился в ногу жабьего вождя. Однако стоявший позади копейщик тут же пронзил пушистое чудовище, чьи зубы уже рвали плоть зеленого здоровяка. Взревев, вождь оторвал от своей ноги мертвого кролика и бросил в воду. Он тут же поднял свою булаву, но... цели не осталось. Все враги были мертвы. Воины с неверием смотрели по сторонам и вглядывались в воду, как вдруг там началось шевеление. Вода забурлила, и появились рыбья голова, руки, тело, облаченные в кожаные доспехи и ноги. Рыболюд, правитель семи племен, властелин великого болота, взобрался на ступеньки лестницы, позади него из воды вышли еще 4 могучих воина, а также 2 шамана. Жабы отступили назад, заняв позиции перед своим городом. «Союз!» — заявил Рыболюд. «Наши племена должны объединиться, дабы уничтожить пожирателей». «Как мы их уничтожим, если Гуа не знаем, откуда они появились?» — спросил жаба. «Знаем. Древний храм. Они пришли оттуда, где расположены древние врата, и мы должны их уничтожить». «Врата? Я слышал о них!» Вождь задумался, а позади него квакали его воины. «Ты согласен?» — спросил Рыболюд. «Да!» — могучая жаба топнула ногой. «Куа, уничтожим твари и врата, дабы они не вернулись! Я объявляю о союзе с племенем рыб!» «Я объявляю о союзе с племенем жаб!» Рыболюд поднялся, а жаба опустился, и они, протянув руки, пожали их. «Куа!» Раздался громоголосный рев жителей и воинов города. Нефтянск. Вечер. «Третий разлом, и что-то я подзадолбался. Думаю, пора возвращаться», — сказал я на камеру и встал с трупа разрушителя. «Неплохо мы их покрушили, 7 завалили, 4 здесь и 3 в прошлом разломе». «Снято», — громко сказала Вика и убрала телефон. «Домой?» «Ага, скажем, что под утро вернулся». Поднявшись, потянулся и похрустел спиной. «Задолбался сражаться. Мы этим днем больше 1000 тварей порубили. Не знаю, сколько ОД получили, но много. А еще древо уже высотой в 52 метра. Малыш рад, но мы подустали, я бы сказал, перенапряглись. Бегали, сражались, убегали, чуть не огребали от огромного удилищика и почти попались в паучью ловушку. В общем, домой». Вернувшись в сад, переоделись и рухнули под древом. Но появилась Настя. «Привет, трудоголики», — сказала зевающая полторашка, а потом, схватив Вику, перенесла. Потом вернулась Вика и перенесла Киру, и так все мы оказались в моей квартире. А там Любава и Макс с Наташей. «А вот и мой жених», — Любава тут же набросилась на Костю. «Фу, от тебя воняет!» «Пауки!» — вздыхал парень. Его с ног до головы окатило их кровью. Видимо, не оттерся до конца. Костя поспешил в ванную, а мы развалились на диванах, дабы хоть немного отдохнуть. «Макс, они не буянили, пока нас не было?» — поинтересовался у парня, который работал за ноутбуком, сидя на диване. В ответ услышал уставший вздох. «Довели парня». «Мы вообще-то делом занимались», — возмутилась Любава. «Завод, к слову, по производству эссенции, это и ваши почти организовали. Нас, кстати, тоже подрядили изготавливать ее. И зачем вам тогда свой завод?» «Да для своих нужд», — ответил я. «Ну так у моего рода купили бы, хотя кажется мне, что армия будет выкупать 100% эссенции». «Вот-вот». «Ладно, еще мы сгоняли в центр производства белой смеси и привезли техническую документацию», — добавил Рыжая 2. «И не только», — сказала Настя, забравшаяся мне на коленки и устроившаяся, как на кресле. Я ж приобнял ее одной рукой. «Ты скажи, что тебе лучше, деньги или заводы?» «Ха, деньги, конечно. Бизнес — это, конечно, хорошо, но когда мне им заниматься?» «Ну и император повелел поторопить суд, и твои должники все резко обанкротились. У тебя выбор — забрать их собственность или ее выставят на торги и, вероятно, продадут по дешевке». Я призадумался, нужна ли мне целая куча предприятий. Пусть часть из них, вероятно, когда-то принадлежала моему роду. Совсем не уверен. «Есть такие предприятия, которые не требуют моего вмешательства в их работу», — поинтересовался я. «Возможно, тут надо запрашивать полный список, ездить, смотреть, разговаривать», — ответила Настя. «Также возможно, что потребуются вложения. Большие». «Тогда нет, продаем все. Лучше не будем распылять силы. Если ты, конечно, не хочешь заняться». «Я? И хотеть работать?» — захихикала Настя. «Продаем так продаем. Деньги получим не сразу, а по мере продажи объектов». В этот момент раздался телефонный звонок. Болдырев звонила и договорилась со мной о сеансе. «Ну, 10 миллионов за массаж на несколько персон, неплохо», — заулыбался я. «Думается, там такой массаж, после которого мужик месяц не нужен будет». Вик прищурилась, а я лишь улыбнулся. «Надо найти по тебе клиенток». «За Болдырева получил 15 сантиметров древа, так что ищи тех, кто помощнее». «Угу. Может, к британкам слетаем? Перемассируешь всех их благородных дам?» — заухмылялась та. «А по мне так неплохая идея. Манна — это рост древа. Рост древа — это... пока что рост древа — это проблемы. Вон, врата новые открылись». «Ладно. Тоже рост, и это новые силы наставников и новые возможности древа. Вскоре я занялся ужином, и мы сытно поели да хорошо провели вечер. Утром все поехали на учебу. Но вот в универе было напряженно. Студенты, те, что аристократы, обсуждали реформы императора. В основном делали это осторожно, и, как правило, эти реформы людям очень не понравились. Уточню, не понравились аристократам. Простолюдины же ликовали. У нас же учеба, практика, кирпичи, дела, но нас это быстро задолбало. В среду мы согрешили. Ей-богу, согрешили. Внимание! Создание стабильных врат будет стоить 30 тысяч ОД. Выберите местоположение». Я арендовал огромный склад. Прям здоровенный склад-ангар с мощными воротами. И там в одном старом контейнере выросли врата. Они пробили пол, пробили контейнер и засиял портал. «Вы, блин, издеваетесь?» — спросил ошарашенный негр, вышедший из портала. «А здесь кирпичи, сотни тонн кирпичей, если не тысяча!» Потому что тут все было в них. Ну и почти 500 негров, которым нужно все это перетаскать. А чтобы бандиты не сбежали, тут находилось немало солдат, готовых открыть огонь. Ну а еще зомби работали. Это же мертвые, они не устают. Кстати, саженцы деревьев из мертвых земель я сдал еще в понедельник. Ну и узнал, что оазису удалось возродить дерево в мертвых землях. Вот только они там пупки себе подорвали. Как оказалось, без помощи древа это дело не такое уж и легкое. Но видео с тем, как группа студентов оживляет мертвое дерево, уже набрало 20 миллионов просмотров в интернете. Даже больше, чем мое видео из Нефтянска, где я разлом закрываю. Хм, беспредел. Впрочем, дерево — это надежда. И если посмотреть статистику, то с момента моего видео из мертвых земель, где я показал свой новый сад, в мире на 37% снизилось количество прорывов. Может, конечно, совпадение, ибо еще слишком мало времени прошло для нормальной статистики, но хочется верить в лучшее. Иногда по вечерам мы мотались в Нефтянск и охотились. А в четверг после обеда я прибыл к Болдаревой и заработал 70 сантиметров роста для древа. Ну и 10 миллионов. Да, вымотался, конечно, но оно того стоило. Сейчас же сижу под древом, наглаживаю кляксу, которая растет не по дням, а по часам, и отдыхаю. Господин. Ко мне подошла апельсинка и шарахнулась назад, стоило кляксе приподнять голову. «Да не бойся ты, она не кусается». «Он не укусит. Ты ведь не укусишь?» — спросил я у пёселя. «Рр!» — неуверенно ответил тот. «Будешь хулиганить, не буду тебя гладить», — заявил я, и пёс вскочил на лапы, да подбежал к эльфийке и лизнул её в ногу. Та, конечно, немного испугалась, но затем даже присела и погладила собаку. «Так ты не злой?» — спросила она. «Гав!» Уверенно ответил тот, но апельсинки перепугалась, дернулась назад да упала. Собакин же посмотрел на меня, говоря взглядом. «Не виноват я!» И в этот момент что-то взорвалось, но... Внимание! Врата вторжения в Восток были уничтожены. «Восток — это жабы!» «Точно жабы!» Я поспешил к месту взрыва, и да, пусто. Лишь воронка и все. «Это как вообще?» «А, мои малыши!» Сюда прискакала взбешенная пчелка. Она буквально промчалась через кусачек. Теперь не узнать, как они развивались и чего добились. Раз врата были уничтожены, то твои малыши смогли всех там доконать, что жабы уничтожили врата сами, дабы кролики не вернулись. Предложил я. «Хм, выходит, я молодец?» — заулыбалась пчелка. «Ага», — я показал ей большой палец. «Тогда, может, атакуем демонов? Мои малыши всех там сожрут». «Не уверен. Там подземелье, лава и...» «Внимание! До начала вторжения север 30 минут. Защитите древо!» «Да блин, накаркала, зараза!» Началась суета, а негры, которые отдыхали после того, как перетаскали кучу кирпичей, принялись вооружаться. «Стоит уточнить, что портал в Екатеринбург отключается по моей воле, так что негры не сбегут. А на страже там стоят 4 зомби, а остальные зомби же сейчас занимали свои позиции очень вовремя, потому что началась жесть, которая длилась 20 минут. Когда я пробился ко вратам, дабы самолично оторвать голову их командиру, тот ушел в арку. Но нет уж, она не закрылась, брат удержал, я вошел в портал и тут же прикрылся мечом, отразив 10 копий, брошенных в меня. Круглая площадь, на которой стоял портал, была полна солдат. 2 демонов, и выглядели они посильнее тех, кто только что сдох в саду. Среди них было 20 демонов-офицеров и 40 летающих тварей, ну и генерал демонов, стоявший в рядах своих воинов. Демон в доспехах явно был недоволен тем, что не смог победить. «Жди, тварь, жди, бойся!» — выкрикнул я и, вскинув пистолет, принялся расстреливать летающих тварей. Опустошив магазины, прыгнул в портал, избегая шквала копий, и арка тут же погасла. «Мрази!» Выйди из арки, окинул поляну взглядом. Здесь все завалено трупами демонов. Из некоторых тянутся корешки и стебли цветов стрелков. Так здесь есть проходы в тоннелях, которые пробили элитные демоны. А может и сам генерал. Но уже не важно. Я пошел по лабиринту, который завален трупами, которых жрали кусачки. Даже не знаю, сколько тысяч демонов полегло в этой битве. Но их трупы были повсюду, как в лабиринте, так и до стены кактусов. Впрочем, даже у рва их была тьма. Нас просто завалили мясом. Пехота, офицеры, летающие твари, которые пытались ударить с флангов, а также множество всадников. И сейчас на месте битвы царил настоящий ад. 100 раненых, которым эльфийки оказывали помощь, куча трупов, части из которых восставали в виде зомби, да и народу на земляном вале досталось. Женю ранило. И не только. Корни потянули трупы под землю, оставив лишь тех, что в лабиринте. Их для размножения сожрут растения. Забравшись в центральную зону, нашел Женю. Она сидела у земляного вала. «В порядке я», — сразу сказала блондинка с перевязанным животом. «И сделай лицо попроще. Пустяковое ранение». «Не пустяковое», — возразил я. «На время забудем об универе, будем Нефтянск защищать, а потом все получим снаряжение из магазина». Убедившись, что Женю в порядке, осмотрел раненых эльфов, включая темных эльфов, которые прибыли на помощь. Благо, потерь с их стороны нет. Основной удар на себя получили зомби и негры. Враг, судя по всему, так просто от нас не отстанет, но главное не это. Он прямо подгадал момент, этот урод будто знает, когда нападать. И только я увеличу численность своей армии, как генерал демонов, приводит еще больше бойцов. Одно радует, портал расходует энергию на каждого бойца, которого он сюда переносит. А значит, чем больше армия, тем дольше идет подготовка к открытию портала. Понять бы еще, что демон использует в качестве энергии. Орки жертвы приносили. Темные эльфы просто влили в арку манну и активировали портал. Что делали жабы, я не знаю. И, кстати, завтра утром я получу свое заказное оружие и экипировку для солдат. Как раз собирался строить укрепление в саду. Так что демоны напали прям капец, как не вовремя. Но последнее отменяется. В топку укрепления я буду строить стену. Поэтому неграм придется работать, много работать, и я пошел их радовать. Люди же постепенно отползали в свой лагерь, а их рано обработали эльфийки, используя разбавленную мазь на основе плодов древа. Но выглядели люди, мягко говоря, фигово. Ну и достали запас самогона, который они начали гнать после того, как я им купил все необходимое. Стонут от боли, обвязаны кровавыми бинтами и пьют. «Слушать меня!» Я пришел к почти достроенной общаге. «Да что тебе опять, отвали уже!» Услышал в ответ. «К черту укрепление, стену буду строить. Огородимся от лабиринтов». «Стена высокая?» «Высокая», кивнул я. «Оживайте и кирпичи таскать будете, пока зомби поработают». «Стена — это хорошо, лучше, чтоб такая, как у этих темных ушастых», сказал кто-то. «Если кирпичей натаскаете, будет такая же высокая». Хмыкнул в ответ, и мужик покорчил лицом. «А ты больше негров набери», — подсказали мне. «Да-да, нужно народу больше». «Погодите вы», — выразился кто-то. «Тут важно, чтобы новеньких не было больше, чем стариков, иначе мы не сможем их зачмырить, так что пусть сотни две приведет». «Во, две сотни свежего мяса, как раз». Бандиты загалдели, а я лишь покривил лицом. Человеколюбие прям максимального уровня. Бандит просит меня поймать пару сотен бандитов. «Ты это, в городок Сысерть езжай. Там есть одна рожа наглая, траву в промышленном масштабе выращивает. У него рыл 30 бойцов наберется», — подсказали мне. «Ушастый, что ли? Тогда пусть и к черепу заедет. Это говна кусок половины города на щечке держит, вторую половину чубатый. Но там еще псих, гаси его тоже». По моему искреннему удивлению, мне выдали столько мест, где могли находиться бандиты, что пришлось записывать. Так что в пятницу я с ребятами поехал в этот беспокойный городок, что находится всего 30 километров от Екатеринбурга. Им правил один из вассалов Жукова, правда, патриарх умер во дворце Жукова, а остальные члены рода успели сбежать в Африку, но неважно. И вот я приехал в местный тепличный комплекс. Небольшой, я бы сказал. 6 больших теплиц, несколько рабочих сооружений, общежитие для работников и большой частный дом. Ну и, конечно же, имелась высокая ограда с колючей проволокой и охраной. Ворот мы попросту протаранили и пробились на территорию тепличного комплекса. Бойню решили не устраивать и на броневике просто приехали к дому местного главаря. Как его увидел, сразу понял, почему он ушастый. Местный босс после обеда отмокал в шикарной купальне с 3 молоденькими девицами. Но я выбросил его на улицу, прямо на снег. «Я вызову полицию, вы не имеете права!» Визжал тот, лежа на снегу, и брезгливо поглядывал на ребят в полном боевом снаряжении. Особенно на Саш, которая в своей крутой броне выглядела внушительно. «Вызывай, и мы покажем твои теплицы!» Заулыбался я, после чего перевел взгляд на бойцов, которые уже собрались и окружили нас. «Рекомендую, кстати, приказать им сложить оружие». «Сложить, они вас уничтожат! Убейте их!» Прокричал ушастый, а Женя вытянула руку и, создав огненный шар, в небеса отправила машину, припаркованную около дома. «Весьма дорогую». Саша же создала магические мечи, а Костя вспыхнул ветром. «На колени!» приказал я. «Кто через 10 секунд останется на ногах и с оружием в руках, будет уничтожен». В этот момент Женя создала над всеми нами настоящее огненное небо. Диск огня диаметром в 100 метров. Правда, тоненький диск, но это я узнал лишь от демона, а так выглядит внушительно. Бойцов же оказалось 5 десятков, и выглядели они как сотрудники ЧОПа. Нормальная одежда, бронежилет, автомат, пистолет и хорошая обувь. А вот рожи самые что ни на есть бандитские. Ну и все оказались на коленях. «Молодцы! А теперь без оружия по одному в дом», — кивнул я на Домяру Ушастого. «Кость, сходи пока с Викой в теплицы». Они кивнули и поспешили к теплицам, а я в доме начал переносить негров-новобранцев. Броню им не снимал и сразу вручал в лапки их старших товарищей. Ушастый же сидел в доме, скованный каменными наручниками Киры, и смотрел на это с открытым ртом. И когда бойцы закончили, пришел Костя и привел 63 человека. Ха, работники. И они здесь получали зарплату. Вот только помимо овощей, которые они выращивали с использованием ядреной химии, выращивали и траву, а также подготавливали, фасовали и упаковывали, к примеру, в тыкву. Могли в помидор засунуть, а потом доставка привозила товар любителям овощей. Что ж, добро пожаловать в негры, господа товарищи, что у вас еще и деньги есть? Ну так это ж здорово. И где там остальные бандиты? Еще две банды, да?